так и подозревал. Он ваш клиент?» Вулф пропустил его слова мимо ушей. Откинувшись в кресле с привычным хрюканьем и сплетя пальцы на гринвичском меридиане необъятного экватора своего пуза, он был готов забыть об ордере на обыск и приступить к обсуждению дела. Я подмигнул Стеббинсу, но сержант сделал вид, что не заметил. Он тоже открыл блокнот, но пока ничего не записал. «Основное затруднение, — промурлыкал Вулф, — заключается в следующем. В моей гостиной находится мужчина и женщина. Подозревая, что один из них убийца, как узнать, кто именно?» Крамер насупился. «Вы говорили вовсе не о подозрениях? Вы заявили, что поймали убийцу?» «Да, я поймал его. Его или ее? Они все там под стражей. Видимо, мне придется рассказать вам, что здесь произошло, чтобы вы могли бросить в бой свою армию. В противном случае мы будем бесконечно топтаться на месте. Итак, когда я получил по почте угрожающее письмо, я нанял человека, наружностью достаточно похожего на меня, чтобы появляться вместо меня на улице и жить в этом доме, а сам же заперся в своей комнате. Ничего не произошло. Не заинтересован, не замешан, не желаю. Не перебивайте меня, — свирепо рыкнул Вулф. Я же рассказываю вам о случившемся. И он рассказал. И хотя я весьма высокого мнения о своих журналистских способностях вообще и о заметках, в которых я излагал события последних дней, в частности, то все же как беспристрастный слушатель я вынужден признать, что перещеголять Вулфа я не смог. Он говорил сжато, но ничего не упустил. Стеббинс от усердия чуть не откусил кончик языка, старательно занося его рассказ в записную книжку. Я же не удосужился записать из строчки. Вулф закончил. Крамер хмурился. Вулф снова промурлыкал. «Вот в чем заковыка, сэр. Сомневаюсь, что нам по плечу справиться с ней самим. Вам придется подключить к делу своих людей, чтобы выяснить то, о чем я вас просил. Я готов давать любые консультации». «Хотел бы я знать», — прорычал Крамер, сверля взглядом Вулфа, как всегда, когда его ставили в тупик. «Сколько здесь правды, а сколько вашей обычной отсебятины?»